Пока мы оформлялись, я поболтал с байкером, узнав, что я тоже фанат мотоциклов, фактически да, что уж тут говорить, любитель погонять, он предложил свою помощь в покупке. Уточнив, что я люблю гонки по бездорожью, посоветовал один местный магазинчик, где торговали подобным товаром. Когда оформление было закончено, я доехал до ближайшей бензоколонки, заправил полный бак дистоплива и покатил по адресу магазина. Заодно и тягач на ходу испытывал. Да уж, с места он рвал без груза только так, движок мощный, да и инерция за счет массы присутствовала. Кран в порядке, рабочий, тягач легко можно использовать как эвакуатор, все ремни на месте, почти новые. В магазине байк я приобрел, можно сказать, сходу, так как давно выбрал себе по нраву. У нас в городе у четверых такие были, классные и дорогие мотоциклы, что по шоссе, что по бездорожью шпарит только так. По трассе запросто 180 дают, правда, нужно соответствующую резину надевать. Я тут же и купил резину для бездорожья, вместе с дисками. Поменять их можно быстро, я делал не раз, наша мастерская и мотоциклистов обслуживала. Только тяжелая техника не наша забота. Для этого специальные мастерские имеются, в нашем городке их даже две. После оформления мне привели его в порядок. Подкрутили, где надо, горючее залили, чтобы я на ходу попробовать мог, и помогли поставить на площадку. Дополнительно я купил два костюма для езды с самой лучшей защитой, наколенниками, налокотниками и каркасной защитой позвоночника. Ну и шлемы по расцветкам, как же без них. Куртки кожаные, подкомбезы, самое то. Вернувшись к отделу полиции, где была контора по регистрации автотехники, я зарегистрировал мотоцикл и вернулся в отель. Я не все дела закончил в Оклахоме. Дело в том, что мне нужно открыть счет на свое имя. Я давно выбирал банк, и мне подошел филиал немецкого. Всего этих филиалов на территории штатов было с 5 десятков, но главное, они были как в Оклахома-Сити, так и в Канзас-Сити. Так что здесь открою счет, а в Канзасе уже положу деньги. Это не такая простая процедура, как кажется. В Штатах все делается с помощью социального номера, который присваивается каждому гражданину, без которого даже лекарств в аптеке не купить. Так что правительство США может контролировать человека, его покупки, его перемещение по стране, почти каждый его шаг, где работает, от чего лечится, где живет, на какие льготы имеет право и так далее. Я не смогу прийти и просто положить деньги на счет, налоги с него возьмут, это без вопросов, но заставит и отчитаться, откуда у подростка такие деньги. Именно поэтому большая часть жителей, которые ведут полукриминальный образ деятельности, держат все в основном в наличности. А если большие объемы наличности, тогда что делать? Отмывка требуется. К счастью, у меня не такая и большая сумма, я решил положить 100 тысяч долларов, а для законного владения подобной суммой, чтобы не возникло проблем, я воспользовался одной уловкой. Дело в том, что супермаркеты, гипермаркеты и разные частные магазины, крупные естественно, устраивают конкурсы, акции и лотереи. Вот последняя мне и нужна. Найду подходящую сеть магазинов, открою виртуальный счет однодневку в том же банке, где держит счета эта сеть магазинов. Через банкоматы переведу туда, например, 150 тысяч, с отметкой выигрыш лотереи от такой-то сети магазинов и дело сделано. Деньги поступают уже на мой счет, с отчислениями налогов останется где-то чуть больше 120 тысяч, но эти деньги мои, на будущее. Никто проверять не будет, запрашивая у менеджеров этой сети магазинов, а была ли действительно такая лотерея, действительно ли был выигрыш таким-то лицом. Даже если будет запрос, то что, сделаю закладку в комп главного офиса и, несмотря на отнекивание, все подтвердится, стоит только сделать запрос в комп на мое имя. Вуаля, вся информация на мониторе. Однако это так, подстраховка на всякий случай. Когда стану совершеннолетним, я смогу этим счетом воспользоваться. Так сказать, работаю на перспективу. Больше этот счет пополнять я не планирую, остальное оставляю в наличности. Хм, еще с брикетом 100 тысяч фальшивых долларов что-то делать нужно. Пусть пока будут, глядишь, в будущем пригодятся. Ситуации разные бывают. На следующее утро я прибыл в банк. Подошел к местному работнику и поинтересовался, кто сможет помочь мне открыть счет. Тот уточнил, буду ли я класть на него деньги, и, узнав, что кроме 300 баксов нет, успокоился, Тут сопровождение не требовалось, 16 лет, я уже имел право открывать счета. Меня отправили к нужному клерку, и тот за полчаса открыл счет, внеся его в общую базу, ну и положил 300 баксов, так сказать, первый вклад. Должно же что-то на счете лежать. Мне выдали документы на открытие счета и кредитку. Открывал я счет без банковской чековой книжки, ее открою позже, когда совершеннолетним стану. Кредиткой тоже пользоваться не мог, блокировано до момента, пока мне не исполнится 20 лет. Ее могла разблокировать тетка как мой опекун, но просить ее об этом я не спешил, мне это пока без надобности. Тягач стоял на парковке рядом с банком. Я поднялся в кабину и, убрав документы пока в бардачок, завел двигатель, отчего мелко завибрировал весь корпус, и, включив заднюю передачу, выехал на дорогу. В обед я уже был на полпути к Уичита. Городок Уичита, штат Канзас, США. Полгода спустя, 2019 год, конец апреля. Весна 2019 года властвовала вовсю, я так и ходил в купленной в Техасе ковбойской шляпе, нравилась она мне, укрывался от палящих лучей солнца. Удостоверение пилота я получил неделю назад, но получал не здесь, нужно было лететь в Канзас-Сити. Ничего, на Cessna, что была приписана к аэродрому в качестве тренировочного самолета, долетели с инструктором. На месте я сдал экзамены по пилотированию двух типов летательной техники и уже к обеду следующего дня получил на руки документ. Обмыли на месте. Я только пиво пил, кстати, отличное пиво. Кофе американское не любил, бурда много раз подогреваемая, а вот пиво уважал. В школе часть экзаменов я уже сдал, осталось два, и все, получу аттестат, и можно будет попытаться поступить в один из колледжей Америки, как советовала наш директор, вот только в моих планах этого не было. Я, можно сказать, под парами находился, готовый вот-вот сорваться с места. Правда, теперь не один. Нет, я не нашел свою половинку, да и не старался, просто у нас в Уичита случилась одна трагедия, в которой косвенно виноват я, хотя себя виноватым я как раз не считал. С какой это стати? Как бы это объяснить? В общем, в двух словах так. Ким родила сына, абсолютно рыжего. Ее муж сразу понял, не его. Провел экспертизу и утвердился в своих подозрениях. А кто рыжий в окрестности кроме меня? Вот он и взбеленился, достал старую двустволку с короткими стволами, дробовик заводского изготовления, и открыл огонь. Убил своих детей, жену и сам застрелился, когда полиция уже окружила дом. Ее вызвала моя тетка, услышав стрельбу. Вечером дело было, она с работы уже пришла. Думаю, он и Женьку убил бы, моего сына, но повезло, тот был в больнице, легкое недомогание после прививок. Ким, которая лежала вместе с ним, вернулась домой на пару минут, вещи взять, да вот. Мне тоже повезло, 3 дня отсутствовал, в Канзас-Сити находился. Узнал все из телевизора еще в столице штата и, благо дела к тому моменту все закончил, рванул домой, на мотоцикле. Ким жалко, очень прикипел я к ней. Детей тоже, конечно, было жаль. Мать Ким от переживаний скоропостижно скончалась, сердце не выдержало. Моему сыну светил приют, и я пришел к другу Эдварда, врачу, и показал ему результаты медэкспертизы, которую я тоже провел, тайно. Он помог мне с оформлением документов на отцовство. Директор мой, узнав об этом, была несколько ошарашена, но промолчала, точно подозревала, что она у меня не одна. За неделю я все оформил, пришлось объяснять, как получилось, что Ким связалась с несовершеннолетним, поизворачивался, чтобы не омрачать память о ней. Зато женя, получивший в метрике мою фамилию Дэвис, стал обеспеченным мальцом, взять тоже наследство от матери, дом и 2 авто. Забавная ситуация получилась. У моего сына опекун я, а у меня, моя тетка. Ей, кстати, серьезный втык сделали за то, что я отцом стал. А что та могла сделать? Только руками разводила. Тем более в окрестностях я пользовался славой после случая на заправке, так что инцидент быстро замяли. Причин отобрать у меня ребенка не было, условия в доме тетки вполне неплохие. Еще бы, я столько денег вложил, чтобы у младенца реально все было, что ему необходимо. Правда, сын жил постоянно со мной в трейлере. Когда я в школе, им занималась нанятая няня. Хорошо заботилась, у меня камеры замаскированные понатыканы. Она явно детей любила, играла, заботилась о 3-месячной крохе, совершала частые прогулки на свежем воздухе. Я был доволен, так что отправлюсь в путь с малышом. Возни только с ним много. Может, к сестрам его отправить. То, что у меня сын, причем законный, Алине и Лилии я еще не сообщал. Общался с ними все так же регулярно, с детьми пытался разговаривать, но те пока не говорили, хотя старались. Столько шума от них. Во всяком случае, голос мой они знают. Вот и думаю отдать сына на несколько лет одной из девчат, чтобы она заботилась о нем как о родном ребенке. Я, естественно, заметно увеличу сумму ежемесячных платежей, замотивирую, так сказать. А исполнится ему лет 5, заберу к себе, ему уже меньше присмотра будет требоваться. Интересная идея. Тут меня отвлекла громко хлопнувшая дверь в класс, в котором мы писали экзаменационную работу. Оторвавшись от вычисления, я поднял голову и с интересом посмотрел на директора, которая подошла к учительнице и принялась что-то шептать ей на ухо. И то, что обе стали бросать на меня странные взгляды, насторожило меня и встревожило. Неужели с Женькой что-то? «Алекс, ты закончил?» — поинтересовалась учительница. И как только усмотрела. И ведь действительно я закончил, время тянул, ну и заодно помогал с расчетами соседке, Маргарет. Да, миссис Лонг. Несмотря на английские корни своей фамилии, учительница у нас была черной как смоль. Вообще-то жителей негритянской расы в Уичито не так и много, десятка два семей. Большинство старается устроиться поближе к большим городам, проживая на пособие. Те, кто жил в нашем городке, отличались от таких, в основном это были любящие работу люди, и местные их уважали. Есть за что. Правда, в нашем классе чернокожих учеников не было, два метиса, и все. «Сдавай работу и можешь идти с госпожой директором». Встав, я будто случайно смахнул часть листков и, присев, стал их собирать, а когда вставал, загородившись, положил листок с расчетами на столик Маргарет, та сразу прикрыла их другим листом. Не то чтобы она ничего не знала, просто проболела месяц, изрядно помешав нашим встречам с ее матерью. Пропустила часть занятий, пыталась наверстать, да куда там, а тут как назло задание из тех, что она пропустила, вот и пришлось помогать. Надеюсь, мой выверт остался незамеченным, ну кроме пары другой учеников. Я прихватил сумку, положил работу перед учительницей на стол, и мы с директором вышли. Что случилось? Едва слышно спросил я у Арлит в коридоре. Тобой интересуются, также очень тихо, пока мы шли, ответила она. Очень серьезный государственный человек с большими полномочиями. У нас один раз был такой. При мне общался с очень одаренным учеником, который тоже заканчивал школу. После этого тот исчез, во всяком случае, в Уичито больше не появлялся. Думаю, он теперь работает на государство. Это почет и уважение. А, с облегчением вздохнул я-то думал, ты согласишься. Резко обернулась Эрлит. Ха, я что, на идиота похож? Делать мне больше нечего, как каштаны за других из огня таскать, пусть менее умных поищут. Это не мой путь, я никому служить не буду, кроме одного человека. И кто же это? Картинно встав перед директором, я указал на себя. Улыбнувшись и встрепав мне волосы, директор пошла дальше, сообщив, что представитель государства ожидает в ее кабинете. Представитель сидел в кресле директора. Лет 40, холодный бесстрастный взгляд, сухой, не сказать, что подвижный. Спортом явно не пренебрегал, но не боец, больше на чиновника похож. По его жесту директор сразу удалилась. Тут его взгляд стал добрым, отцовским, я даже восхитился его способностями артиста, и он пригласил меня садиться напротив него. Ничего, что мы поговорим в кабинете директора. Неприятные ассоциации помещения не вызывает. Нет, все нормально. Тогда давай познакомимся. Я, Том Харланд, представитель госструктур. Извини, пока не буду говорить каких, добавил он таинственным голосом, но, заметив, что уголки моих губ чуть приподнялись в трудно скрываемой усмешке, продолжил уже более уверенно. Ты, Алекс Дэвис, местная звезда, как мне удалось узнать. Оценки получил высшие, и, как сообщают все учителя, это не предел твоих возможностей. Что? Тщательно выбирая слова, подозревая, что наш разговор записывается, да и открытый ноут рядом с Харландом на это намекал, я сказал. Давайте не будем попусту тратить время друг друга. Я уже понял, почему вы здесь появились. Идет вербовка, немного грубовато, но верно. Сразу говорю, нет. На все возражения, нет и еще раз нет. Надеюсь, я могу идти. Ну что ж, придется прибегнуть к непопулярным методам, сказал тот, глядя, как я встал, и развернул ноут, где я на мониторе увидел себя на фото у трейлера Сарлит. Снято было явно специальной пленкой для ночных съемок. Кажется, твой директор тебе не безразличен. У нее могут быть крупные неприятности. И что? Да плевать я хотел. Это ведь она вас вызвала, больше некому. По должности обязана. Развернувшись, не прощаясь, я спокойно вышел из кабинета, остановить меня никто не пытался. Арлит нигде не было. Фигово, удар реально будет по ней, если я не перехвачу этого представителя. Главное, узнать, кто сделал этот снимок, глаза на жопу натяну. Ведь так шифровались. Выйдя из школы, я завернул за угол и направился к стадиону, где играла школьная футбольная команда, в которой я не состоял. Как и ожидал, Арлит была там, сидела на скамейке и наблюдала, как тренируются футболисты под резкие выкрики тренера. Она всегда там сидела, если не в настроении. Подойдя, я бросил сумку на скамейку и сел рядом, также посмотрев на футболистов. «Ну и зачем?» – спросил я. Телефон я отключил, по привычке вытащив аккумулятор, так что говорил спокойно. Мобильник директора, как я успел рассмотреть, остался лежать на столе в ее кабинете. «Это не я. Ты правильно понял, что выискивать подобных одаренных, как ты, юношей и девушек, наша работа, одна специфичная, но ясно поставленная задача. Это Луиза подсуропила. Она тоже не идиотка и, как ты не маскировался, вычислила, что развит не по годам. Пару раз намекала мне, что нужно отправить бумаги на тебя в соответствующую структуру, а я тянула, и она сделала это в обход меня. Давно на мое место заглядывается. Значит, она и фото сделала, задумчиво протянул я, откидываясь на спинку скамейки. Что за фото? Насторожилась Арлит. Ночью дня три назад я выскочил следом за тобой, ты телефон у меня оставила. Попрощались в темноте. Вот кто-то специальной аппаратурой это и заснял. Возможно, она, этот, что в твоем кабинете сидит, пытался надавить на снимок, чтобы я дал согласие. Я послал его, свобода дороже. Посмотрев, как директор спрятала лицо в ладони, не приближаясь, это еще больше привлечет внимание, сказал успокаивающим тоном. Не волнуйся, теперь это мои проблемы. Будем исправлять ситуацию. Веди себя, как и раньше, если что, делай удивленный вид и настаивай на фотомонтаже. Это в случае крайней необходимости, но, думаю, до этого в ближайшее время не дойдет, пару недель точно, и пока ограничим наши встречи. Да, и приведи себя в порядок, тушь потекла. Подхватив сумку, я встал и направился обратно к школе. Пройдя по пустым коридорам, младшие классы учебный год уже закончили, а у старших шли экзамены, и встретив лишь свою одноклассницу-отличницу, которая, похоже, покинула класс следом за мной, сдав работу, я встал у угла, опершись о стену плечом, и стал наблюдать за дверью директора. Минут через семь из него вышла наша учительница, Луиза Перес. У старшеклассников она вела историю. Ржу не могу, как только не вывернули историю, и по этому предмету, как основному, нужно сдавать экзамен. Вранье сплошное, однако я сдал. Мысленно плевался, матерился, но сдал. Как понимаете, история – не самый мой любимый предмет. Слишком много вранья и лжи. Перес не сразу заметила, что я пристально наблюдаю за ней. Даже вздрогнула от неожиданности, а я развернулся и направился к выходу. Все, что хотел, я увидел, осталось решить возникшую проблему теми способами, которыми привык. Ни уговорами, уговаривать трупы смысла нет, все уже сделано. В общем, нет человека, нет проблемы, мой девиз. Подойдя к стоянке, я надел шлем, переместил сумку за спину, завел свой красавец-мотоцикл, от которого балдели все одноклассники, и, тронувшись с места, покатил к заправке Эдварда, где я до сих пор жил. Хозяин меня не прогонял, а я платил ему арендную плату. Старик оказался на заправке и сообщил, что няня не так давно ушла гулять с малышом. Об этом я и так был в курсе. Датчики движения и датчики на двери прислали мне картинку на телефон. В режиме онлайн я мог наблюдать с телефона за всем, что происходит внутри трейлера. Понимаю, что кто-то может встать на линию и узнать таким образом о моей личной жизни, но я каждый день ее проверяю, бывает, дополняю и усиливаю собственноручно составленную защиту. Пока попыток не было, множество сигналок на попытку взлома системы не зафиксировали их. К тому же система активна, когда меня нет в трейлере, а когда возвращаюсь, я ее выключаю, еще не хватало, вдруг, действительно, кому удастся встать на эту линию, чтобы они меня на картинках видели. Поболтав немного с Эдвардом, клиентов нет, и тот скучал, я прошел в трейлер и провел все манипуляции. Отключив систему видеонаблюдения, проверил сторожки, мало ли, кто встал на линию и запись крутит, но нет, все на месте. Няня сторожки не трогала. Достал из тайника спутниковый телефон, когда серьезное дело, я пользуюсь мобильным интернетом через него. Отследить не то что невозможно, а нереально трудно. Через него проверил данные с вышек, особенно той, что покрывала школу. Потом проверил список звонков нашей учительницы истории и совместил его с тем, что был зафиксирован за сегодняшний день. «Есть попадание», — ухмыльнулся я. Как ни странно, представитель госструктур назвался настоящим именем, его телефон фиксировала вышка мобильной связи и, кстати, до сих пор фиксирует, он ее пока не покинул. «Орлит, держись, тип упорный, может с твоей стороны зайти». Найдя номер мобильного, Орлит удаленно подключился к нему, включив микрофон. Далекие голоса слышались, но не разобрать. Даже если использовать специальную программу, эхо идет. Вернее, можно, но потрачу много сил и времени, которого у меня и так нет. Тогда я включил микрофон на телефоне Луизы. Попадание, та присутствовала при разговоре. В общем, этот представитель профессионально и умело опускал Орлит, инкриминируя ей связь с несовершеннолетним, а Луиза с охоткой ему помогала. Понимая, что директора надо спасать, я решил ей помочь. Вошел на сайт школы, тайком, и активировал включение пожарной сигнализации, оформив все как сбой системы. Теперь Орлит не до разговоров, она начала исполнять свои прямые обязанности, да и удалось сбить настрой этого Харланда. В общем, спас Орлит, чего и добивался. Потом я занялся своими делами, изредка отслеживая, где находятся три интересующих меня мобильных. Орлит воспользовалась подсказкой и избегала встреч с этими двумя. Вообще телефон отключила, только вот аккумулятор не вынула, и я знал, где она находится. Времени до возвращения няни с прогулки мне хватило на всю подготовку. И, приняв у нее ребенка, сегодня ей нужно было уйти пораньше, я не без удовольствия стал возиться с сынишкой. А что, дело новое, интересное. Раньше меня до детей не допускали, лишь показывали кульки со сморщенными личиками да осторожно в руки давали, а сейчас спокойно занимаюсь детем, беря уроки у профессиональной няни. Она и сертификат соответствующий имела, отчего и зарплата была выше, чем у других, тех, что до нее были. Ночью, когда сын после кормления крепко уснул, я оставил его в кроватке, собрался и покинул трейлер, побежал по ночному городку к дому, где проживала Луиза с семьей, это муж и трое детей. Добравшись до места, сменил ботинки на мягкие тапочки, натянул бахилы, перчатки и, вскрыв дверь, она и не заперта оказалась, проник в дом. С ПНВ на голове обошел первый этаж. Дом типовой, большая спальня внизу, где и нашел Луизу с мужем в кровати. Достав герметичный пакетик, высыпал небольшое количество порошка на ладони и дунул им на спящих. Те не пошевелились, а сон их стал почти сразу гораздо глубже. Химия из крови исчезнет уже через час, поэтому действовал я быстро. Нашел на кухне в шкафчике бельевую веревку, отрезал кусок, сделал петлю, накинул ее на внутреннюю ручку двери в спальне и, поднеся Луизу, подвесил ее. Та похрипела недолго, подергавшись в конвульсиях, и замерла. Проверив пульс, он отсутствовал, взял кисти ее рук и силой провел пальцами по веревке, оставляя биоматериал. Да и следы на руках покажут, что она сама повесилась. Потом проверил ее телефон. Снимков нас с Орлит на нем не было, значит, в другом месте. Быстро обыскав спальню, нашел в запертом ящике рабочего стола карты памяти и профессиональный фотоаппарат в чехле, хороший и дорогой, из такого снимок в темноте вполне возможно сделать. Вставив карты в фотоаппарат, нашел на одной все, что нужно, снимки действительно сделала Луиза, за что и получила ответку. Я забрал карты памяти, но фотоаппарат оставил, в его памяти ничего не было, и он мне без надобности. Кстати, в процессе поисков обнаружил ноут учительницы, открыл его и включил, но там имелся пароль на вход. Взломал и нашел те же снимки в запараллельном файле. Затер их, причем такой программкой, чтобы восстановить было невозможно. Все сделал до того, как муж Луизы пошевелился. Осторожно выйдя наружу, я переобулся, сделал крюк и вернулся домой. Только разделся и юркнул в кровать, как проснулся Женька, есть захотел, так что, покормив его, я походил прямо в трусах и майке у трейлера, баюкая мальца. Помахал рукой Маргарет, которая из-за уроков была вынуждена перейти на ночную смену, но как закончит школу, до поступления в колледж, собралась вернуться на дневную смену, деньги копила с собой взять. Обслужив ночного гостя, транзитник заправиться заехал, она подошла, посмотрела на умиротворенное лицо мальчишки и шепотом поинтересовалась. Уснул. «Можешь громче говорить», усмехнулся я. «Его теперь из пушки не разбудишь, покормил недавно. Да и что ему, сухо, тепло. На тебя как похож, такой же рыженький, и волосы, пух, как у одуванчика, дунишь, разлетятся. А дочки на меня не похожи», машинально ляпнул я и прикусил язык от досады, это от усталости и недосыпа. «Какие еще дочки?» Сразу насторожилась Маргарет. «Еще бы, такая новость, тайна, как же она мимо пройдет?» «Забудь», сказал я со всей категоричностью. «Ага», глубокомысленно изрекла та и тему продолжать не стала. Мы немного пообщались, но тут еще одна машина подъехала, судя по доске для серфинга, кто-то к берегу океана ехал, причем Тихого, в ту сторону направлялся. Я вернулся в трейлер, уложил сынишку в кроватку и сам завалился спать, поставив будильник телефона на нужное время. Завтра надо узнать результаты экзамена, что сегодня сдал, и завтра также последний экзамен, а дальше все, свобода. Шел я в тройке лучших учеников, но первое место занять не старался, мне этого не нужно, хватало одной золотой медали. Блин, второй раз школу заканчиваю. За следующие 3 дня я полностью сдал экзамены, и нам торжественно вручили дипломы об окончании школы. С Орлит я успел поговорить и успокоить ее. Харланд, проторчав у нас 2 дня, вчера в обед покинул городок. Сразу после похорон Луизы, самоубийство которой наделало массу шума в нашем городке. По его телефону я выяснил, что он находится не так и далеко, в Канзас-Сити, где работал в небольшой государственной конторе. Ширма, в действительности управляла там совсем другая контора, разведка, ЦРУшники, мать их. Договорившись с няней, что она поживет в трейлере, присмотрит за сыном, я сразу после торжественного вечера арендовал на неделю самолет и улетел в Канзас-Сити. Пора пообщаться с мистером Харландом, замести все хвосты, подчистить все, что касается меня и особенно нас с Орлит, чтобы это никуда не ушло. Улики, фото, тот наверняка забрал с собой. Эти деятели вообще должны обо мне забыть, а все, кто обо мне знает, должен умереть. Вот такой был настрой. Согласовываясь с диспетчером небольшого частного аэродрома на окраине столицы Канзаса, я совершил посадку и загнал самолет на стоянку. Обслуживать его не требовалось, он был в порядке, так что попросил только заправить. Потом зашел в диспетчерскую, оплатил заправку и парковку за 3 дня, и на вызванном такси уехал в город. Пока все в норме. Время от времени я проверял, где находится нужный мне человек. Для всех я нахожусь в окрестностях нашего городка, практикуясь в пилотировании. Я это часто делаю, 2 раза в неделю, став членом летного клуба, и если погода способствует, обязательно арендую самолет, и воздух, пока в баках топливо не заканчивается, так что налет медленно, но полз вверх. Я и так неплохой пилот, но тут более совершенствовался. Кстати, мой пилот Люк дал мне адрес одной авиашколы. Там учат не просто пилотированию, а экстремальному, разным пируэтам, танцам на вертолетах, ну и как вести себя в разных ситуациях, особенно если внезапно в полете настигнет непогода. Очень интересная школа, которая не могла меня не заинтересовать, так что контакты я сохранил, обязательно воспользуюсь ими. В машине я размышлял о последних днях. Одну утечку я перекрыл, Луиза вне игры. Не считаю, что жестко поступил, первое начало, за это и получила. С директором мы все же встретились, но фактически случайно, в магазине, я сыну молочную смесь покупал и няне еду 3 дня. Там и поговорили. Были у Орлит подозрения, что учительница не сама в петлю залезла, ни к чему ей было это. Правда, меня не подозревала, просто поделилась сомнениями. Я, конечно, ловил на себе задумчивые взгляды, но их к делу не пришьешь. И стал убеждать, что это ее совесть замучила, вот и полезла в петлю, сама. На похоронах я был, даже горсть земли бросил, почти вся школа там была. Еще бы, такая трагедия. Столько слухов о ее внезапном суициде, пересудов. Ничего, поговорили, похоронили, и молва начала стихать. И Харлан присутствовал на похоронах, но стоял в стороне, наблюдая, в частности и за мной. Устроился я в отеле почти в центре, причем без документов. Использовав голосовой модулятор, я забронировал номер в отеле для несовершеннолетнего сына, играл 15-летнего, и спокойно заселился на 3 дня. Написанная отцом расписка сошла за документ. Местные такие наивные, на любой чепухе провести можно, как дети, честное слово. Оставив вещи, я покинул отель. Сменив облик в кабинке туалета одного из кафе, направился к дому Харланда. Изучил все подходы. Я уже знал, что человек он женатый, но детей не было. Жена работала в той же конторе, что и муж. Эта семья имела небольшой кирпичный дом в спальном районе, гараж на 2 машины, и все это под сигнализацией. Случайно, причем реально получилось это случайно, я узнал, что дом Харланда под наблюдением. Непонятно, то ли охраняют, то ли действительно наблюдают, подозревая его в чем-то, а вычислить мне их удалось вот каким образом. Прикинув, откуда лучше наблюдать за подходами к дому, я решил организовать лёжку. Например, сняв комнату в ближнем доме, если получится, конечно. Из окон 2 таких был отличный вид на особняк Харландов. По первому адресу пусто, там большая семья живет, по игрушкам на газоне понятно. Место для наблюдения откровенно паршивое, детишки быстро разболтают, что в их доме чужак. Поэтому пошел к следующему, там старушка жила, и попадание. Вторые сутки пошли, как к ней заселились чужие. Как раз от соседских детишек все и узнал. Более того, у одного телескоп был, он за небом наблюдал, так он и посмотрел в окно комнаты, что снимали чужаки. Фотокамера, мужик с биноклем. В общем, понятно, что проблема с ними, работать теперь будет тяжелее. И больше всего насторожило, что наблюдение появилось сразу после возвращения Харланда из рабочей поездки. А уж не он ли это дело спровоцировал? Провести параллель с действиями Луизы в моем направлении и ее внезапную, а для Харланда явно странную смерть, несложно. Он мог и подстраховаться. Значит, нужно удвоить, а лучше утроить бдительность. Да и сомнения меня глодали, не хочет ли он поймать меня на живца. Живец, он сам. Вполне реально. Не стоит отбрасывать такое предположение. Оставим как резервное. За 2 суток я определил. Наблюдение действительно выставлено для охраны. Харланд о нем знал, так как держал с ними связь. Я сел на линию. Болтали те без шифровки, особо не таясь, так что я быстро узнал, что охраняют Харланда от Арлит. Именно ее считал этот недоумок виновной в смерти Луизы. Даже неожиданно. Меня, похоже, опасным не посчитали. Но что может сделать отчаявшаяся женщина, когда ее приперли к стенке? Луиза, пример, убрали без раздумий. Вот Харланд и испугался за свою жизнь. Проверив телефон Арлит, я убедился, что она под наблюдением, на телефоне был маркер, и Харланда нужно убирать как можно быстрее, пока от него информация о нас с директором не разошлась дальше. Понятно, что наверняка еще кто-то знает, вот я и решил поспрашивать у него лично, а кто еще знает, кто в курсе. Как я уже говорил, Харланда нужно убирать по-любому, это та ключевая фигура, чья деятельность могла привести ко мне. Смерть в принципе тоже, поэтому действовать требовалось крайне аккуратно. Так что стоит ли говорить, что подготовился я максимально возможно в данной ситуации. Угнав машину, я, когда начало темнеть, стал объезжать самые темные подворотни. Бомжей и бродяг тут хватало, но я искал определенного, должен совпасть сразу по нескольким факторам. Черный цвет кожи, явная бродяжническая деятельность и исколотые вены наркомана. Нашел. Не сразу, но нашел. Обходил бомжей, что спали в темных проулках, и нашел нужного. Сразу вырубил, быстро обыскал, из-под ног прибрал в пакет шприц с остатками зелья, жгут и окровавленные ватные тампоны. Свежий укол на руке, который я осветил, ясно показал, что это именно он уколол себя и теперь пребывал в грезах. Дотащил тело до машины и запихнул на заднее сиденье. Добрался до нужной улицы, В машине быстро переоделся в защитный комбинезон из плотной прорезиненной материи, какими пользуются сантехники и работники по борьбе с вредителями вроде термитов или муравьев, бахилы на ноги, перчатки на руки и защиту на голову. Взвалил бомжа на закорки и прошел с ним во внутренний дворик соседей Харландов, потом перекинул тело через забор во дворик нужного мне участка, перебрался сам, стараясь не зацепиться. Доволок бомжа до дома и положил его у дверей черного входа. Переобувшись в мягкие тапочки и сменив бахилы, стал возиться с сигнализацией. Ноут был в сумке на боку, достал его, активировал и переключил датчик на него. Для сигнализации все работает, в действительности датчик на двери не функционировал. Я уже знал, что в доме имеются 4 микрофона, их тоже удалось найти дистанционно сканером и прослушать, жена пришла раньше, по ней и определил, где примерно они стоят. В подвале не было, а это важно. Оставив бомжа у входа, я проник в дом и, двигаясь максимально бесшумно, поднялся наверх, в спальню Харландов. Спали те, что сурки. Дыхнул на них зелье. Как я уже говорил, из крови оно выводится через час, так что, подтянув мужа на закорки, а он тяжелее бомжа оказался, спустился с ним в подвал и там аккуратно связал его широкими лентами, чтобы следов не осталось. После этого поднялся обратно и стал тщательно обыскивать дом. При этом в проемах окон мелькать мне было нельзя, засекут. Прибор ночного видения отлично помогал. Классная и очень дорогая штука, у меня армейский аппарат был, с улучшенной оптикой. Нашел 2 ноута и комп, включил и, взломав пароли, поработал с ними. Информация обо мне была, я ее затер, хорошей программой, и убрал информацию о последней активации оборудования, то есть моем. Это чтобы не насторожить никого. В телефоне никакой информации не было, так что я вернул его на место. Снова спустился в подвал, уже с бомжем, и, несколько раз ударив Харланда по щекам, привел его в чувство. Нас освещал неяркий огонек фонаря с синим светофильтром. Я сидел на корточках напротив хозяина дома, спокойно его рассматривая. Он меня сразу узнал. «Ты», — выдохнул Харланд. «Я», — спокойно ответил я. «Не стоило тебе лезть в мою жизнь. Вмешательства я не люблю и не терплю. Луиза, твоя работа, не директрисы, а твоя. Ты все правильно понял. Убийца, маньяк, что ты хочешь сделать со мной? Ты так хочешь это знать?» «Хочу. Справа от тебя лежит и пускает слюни бомж, наркоман. Он ворвался к тебе в дом, изрезал ножом тебя и твою жену, но тут подоспеет твоя охрана, что находится недалеко, и застрелит его. Я собираюсь чисто сработать. Сейчас ты мало напоминаешь школьника, слишком все выверено, большой опыт чувствуется. Мы ведь у тебя не первые, даже не в первой сотне. Я тебя удовлетворил, а теперь отвечай на мои вопросы. Кто еще знает о нас с Орлит и кому ушла информация обо мне?» «И все», — изумился тот. «Тебе нужно только это. Ты испытываешь мое терпение, не советую этого делать». Встав, я взмахнул ножом, который захватил с кухни наверху, и резким взмахом разрубил ему бицепс на руке до кости, причем так, чтобы часть брызг полетела на бомжа. Они попали тому на лицо, и он зачмокал во сне. Заткнув рот Харланда кляпом, я стал делать ему разрезы, тыкал острием, оставляя мелкие раны, в общем, повторял все действия, будто тут поработал наркоман. Харланд запираться не стал, рассказал действительно все, пощады не просил, не дурак, в таких случаях свидетелей не оставляют, и он прекрасно знал это. Сняв повязки с рук, я так и оставил его истекать кровью, нож с отпечатками бомжа оставил тут же. Подняв последнего, потащил его наверх и положил у лестницы. Сунув ему за пояс еще один нож, с третьим покинул дом через дверь, в которую и зашел. Убрал свое оборудование, вернув активность датчика, снял с себя всю забрызганную кровью одежду, сунул ее в мусорный пакет и переоделся в чистое и переобулся обратно в ботинки. Бахилы тоже сменил. После этого, разбежавшись, выбил дверь. Тут же сработала сигнализация, сигналы пошли в полицию и наблюдателям в дом, где те засели. А я гигантскими шагами взбежал наверх. Жена Харланда уже проснулась, взвизгнула и, спросив, кто я такой, стремглав бросилась к двери. Играл я для наблюдателей, наверняка через микрофон и запись шла. Сделав вид, что допустил ошибку, оставив ту открытой с возможностью сбежать, под ее крики догнал женщину у лестницы. Она споткнулась о бомжа и шлепнулась на него, и я нанес ей несколько беспорядочных ударов, под наркомана косил. Бомж уже стал очухиваться, пытался встать, и я сунул ему нож в руку, сжав, чтобы отпечатки остались. Это еще не все. Сделал разрез на указательном пальце, будто, когда он бил, сам порезался.